Эзра молчал, устало улыбаясь Дженни. Выяснилось, что его демобилизовали как лунатика. Он ничего такого за собой не помнил, но каждую ночь видел один и тот же сон. Он шагает по однообразной равнине, вокруг ни деревца, ни травинки, только потрескавшаяся глина, а над головой безжизненный синий купол неба. Он медленно переставляет ноги и шагает, шагает, шагает. А по утрам у него болели все мышцы. Он думал о дневных переходах, пока ему не объяснили, в чем дело. Всю ночь, сказали ему, он бродил по лагерю, неторопливо шагая между рядами коек. Солдаты просыпались, спрашивали: «Тул, это ты?» И он уходил. Молча, не просыпаясь, шел куда-нибудь в другое место. Его молчание пугало некоторых солдат, особенно молодых. Посыпались жалобы. Его послали к врачу. Тот дал ему коробочку с желтыми таблетками. Он стал принимать таблетки, но все равно продолжал ходить во сне. Хотя иногда падал и оставался лежать до утра. Однажды, очевидно, он упал ничком, и когда его разбудили, нос у него был в крови. Решили даже, что он сломал переносицу. Перелома не обнаружили. Однако несколько дней кряду под глазами у Эзры не исчезали синяки. Затем Эзру направили к армейскому священнику. Тот спросил, нет ли у него причин для беспокойства. Может быть, дома что-нибудь стряслось? Может, какая-нибудь история с женщиной? Или заболел кто-то из родных? Эзра на все вопросы ответил «нет». Он сказал священнику, что все в порядке, и что сам никак не возьмет в толк, от чего с ним все это происходит. Священник поинтересовался, нравится ли ему военная служба. И Эзра ответил, что это не может нравиться или не нравиться. Просто через это надо пройти. Вот как стоит вопрос. И добавил, что служба в армии не вполне в его вкусе, больно много крика и шума, тем не менее он вроде совсем справляется. Все идет своим чередом. Священник сказал ему, что в таком случае он должен постараться отучить себя ходить во сне. А на следующую же ночь Эзра отправился в нижнем армейском белье в городок, расположенный милях в 4-5 от лагеря. Глаза его безжизненные, как ночные окна, были широко раскрыты, но он крепко спал. И официантке в закусочной пришлось разбудить беднягу и попросить своего зятя отвезти его на машине в лагерь. На другой день вызвали еще одного врача. Тот задал Эзре несколько вопросов, подписал какие-то бумаги и отправил парня домой. «И вот я здесь», — бесцветным голосом сказал Эзра. «Демобилизовали». «Так ведь не за проступок же», — утешала его мать. «Конечно, нет. Подумать только, что с тобой творилось, и ты даже слова об этом не написал. А чем вы могли мне помочь?» — спросил он. Вопрос этот словно состарил ее. Она сникла. После завтрака Эзра отправился наверх, повалился на свою кровать и весь день проспал. Дженни пришлось будить его к ужину. За столом у него все равно слипались глаза. Он сидел, качаясь, как пьяный, почти ничего не ел, засыпал, не доживав кусок, а после ужина снова лег спать. Дженни слонялась по дому, нервно задергивая шторы. Неужели теперь так и будет? Неужели он останется таким навсегда? Но утром в понедельник он опять стал прежним Эзрой. Одеваясь, Дженни услышала, как он снова наигрывает на своей грушевой блокфлейте зеленые рукава. Когда она спустилась вниз, Эзра жарил ее любимую яичницу с сыром и кусочками зеленого перца. А Перл читала газету. За завтраком он сказал: «Я, наверное, пойду работать на старое место». Перл взглянула на него поверх газеты, но промолчала. «Почему же ты так и не навестила миссис Скарлатти?» — спросил он у Дженни. «Она писала, что ты ни разу не была у нее». «Я собиралась». Дженни потупилась и, затаив дыхание, замерла. «Сейчас он скажет что-нибудь о Джоссее». Но он этого не сделал. Дженни подняла глаза, увидела, что брат намазывает маслом гренок, и только тогда перевела дыхание. Она так и не поняла, что Эзре известно, а что нет.